Часть вторая. 10. Глубинная проработка. Жизнь отнюдь не загадочная череда непонятных событий, где я хочу одного, а случается непонятно что. В вашей жизни есть предустановленные вещи, но это не судьба. Вы приходите сюда с набором неких невыгодных убеждений или страхов, которые желаете пройти. Эти наборы несколько разнятся от человека к человеку, но в целом представляют собой похожую для всех коробку разноцветных пуговиц. Вторая часть аудиокниги будет посвящена тому, чтобы вы убрали из себя все ненужные страхи. Вообще все. Чтобы вы перестали быть первый класс штаны на лямках, не пытаюсь сейчас вас оскорбить, но скорее улыбнуть, и могли уже беспрепятственно выбирать тот сценарий, который хотите жить. Чтобы жить так, как вы хотите, нужно перестать бояться и беспокоиться. Да, именно так. И это отнюдь не невнятный процесс, где нужно делать нечто мистическое, петь ом или танцевать с бубном. Развив собственную чувствительность, вы уже понимаете, где мне нравится, а где мне не нравится. Отличаете приятные ощущения от неприятных, значит, начинаете понимать, что пора разбираться в приборной панели и лампочках. Пока на ней хаос, в вашей жизни тоже хаос из событий разных оттенков. Теперь мы понимаем, для чего нужны погружения. Если нет, я поясню еще раз, потому что дальше мы будем погружаться в разные точки очень и очень часто. Например, если я вызываю в голове фразы «Мой ребенок дискомфортно чувствует себя в школе», «Мне поставили плохой диагноз», «Сегодня будет гадкий и трудный день», «Кажется, я набрала вес», «И еще отражение мое выглядит старым» и так далее, и ничего при этом не ощущаю, кроме хмыкающего мне в лицо радостного любопытства, которое вопрошает: «О, будем в это играть? Точно? Скучноватые и неинтересные какие-то сценарии. Но если ты хочешь, то у меня нет страхов». Нет страхов касательно этих вещей. Собственно, это мой случай, и я говорю об этом не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы а. дать вам понять, что это возможно, и б. вдохновить вас тем, что это возможно. Каждая из подобных фраз не вызывает у меня негативных чувств, потому что я однажды все их позволила себе испытывать и все их прошла. Вот и весь секрет. Кому-то из вас захочется спросить, и нравилось вам бесконечно нырять в дерьмо? Может, лучше было отводить внимание? Или вы мазохист? Отвечу честно, нет, не нравилось, и нет, я не мазохист. Но я достаточно осознанный человек, чтобы понимать, пока у меня есть негативные реакции на что-то, есть и страхи. А страхи формируют мою жизнь за кадром и не позволяют мне увести луч внимания на что-то хорошее и приятное. Точно не на продолжительное время. И не такая уж это большая работа, если честно, чтобы однажды ее не проделать. А еще мне было интересно, и это важно. Мне было интересно узнать, где же все это закончится и чем, если пройти все негативные эмоции насквозь. Они вернутся? Что будет дальше? Я начну бояться по кругу? И так далее. Я просто любопытный человек, а вовсе не тот, кто любит сидеть в вонючей луже и мазать себя какушками. Вам нужен эффект длящегося внимания. Это само по себе удивительное чувство. В обычном режиме ваше внимание рассеяно. Мысли плавают хаотично, и весь процесс напоминает плавающие в котле частицы, которые что-то строят и что-то разрушают. Внимание начинает длиться тогда, когда вы выключаете процесс думания, направляя фокус на созерцание собственного дыхания, тишины или звуков вокруг. Вам нужно очень хорошо понять одну вещь. Процесс думания хорош тогда, когда он выстроен и налажен. И если вам на этом этапе кажется, что он уже выстроен и налажен, то, скорее всего, это иллюзия, или же положительный эффект частичен, то есть минимален. Для того, чтобы обрести ясность, думанье нужно отключать в день на 10, 20 или 30 минут. Тогда вы начнете управлять лучом внимания. Поначалу это сложный процесс – удерживать его там, где нужно, и убирать оттуда, куда он быть направлен не должен. Но с каждым разом практики и тренировки это получается все легче. И вот тогда, когда в тишине вы научились управлять собственным фокусом, вы получаете тот самый эффект длящегося внимания, который инерционно начинает накручивать вам ясность. В состоянии ясности вы очень хорошо понимаете, что нужно делать, предпринимать, как двигаться дальше. Более того, вы бонусом получаете не просто хорошее настроение, но ощущение собственного могущества. Вывод очень простой. Отключите процесс думания для того, чтобы начать чувствовать свои чувства, ибо чувства лежат под мыслями. Они глубже, субтильнее. Когда вы управляете своими чувствами, вы управляете своей реальностью. Вы управляете своей реальностью, когда можете удерживать фокус внимания там, где требуется, и убирать его оттуда, где ему не требуется быть. В теории просто? На практике тоже просто, если начать это все практиковать. Люди, которые приходят ко мне и говорят, что они ничего не чувствуют и у них ничего не получается, просто ничего не делали. Не делали хоть сколько-то длительно. А то, что они называют деланием, обычно заканчивается одной или двумя попытками. Но ваши мышцы физического тела не накачиваются от одного подъема гантелей. Тогда почему в ментальном плане вы ожидаете получить мгновенный эффект? Итак, если вы поняли, что ваш фокус внимания не смещается при попытке его сместить с тревоги, значит, внутри работают страхи. Каждый страх в каждой ситуации достаточно легко найти. Сейчас буду описывать последовательно, как.